Глава 14. Рано утром в понедельник мы в полном молчании собрались возле трактора. Больше всего мне хотелось проскользнуть обратно в комнату Рики, залезть в постель и заснуть на несколько дней. И чтобы никакого хлопка, никакого Хэнка Спруила, ничего, что так портит жизнь. Зато мы зимой можем отдыхать, любила повторять бабка. Это было действительно так. Когда урожай хлопка собран и поля вспаханы, наша маленькая ферма на все холодные месяцы впадает в спячку. Но в середине сентября холода еще остаются далекой мечтой. Папе, мистер Спруил и Мигель собрались возле трактора и о чем-то разговаривали. Остальные пытались прислушиваться. Мексиканцы, сбившись тесной группой, ожидали неподалеку. Был разработан план, согласно которому они начнут собирать хлопок возле амбара, чтобы добираться до поля пешком. «Мы, арканзасцы, будем работать немного дальше, а прицеп для хлопка будет служить разделительной линией между обеими группами. Надо было держать дистанцию между Хэнком и ковбоем, иначе произойдет еще одно убийство». «Мне больше не нужны неприятности», — услышал я слова папе. Все понимали, что выкидной нож у ковбоя всегда в кармане, и сомневались, что у Хэнка, каким бы тупицей он ни был, хватит дурости снова полезть в драку с ним. За завтраком в то утро папе высказал предположение, что ковбой не единственный среди мексиканцев, у кого есть нож. Одно неудачное слово со стороны Хэнка, и вокруг будут сверкать сплошные выкидные ножи. Это мнение разделял и мистер Спруил, который убеждал папе, что никаких неприятностей больше не будет. Но к тому времени уже никто не верил, что мистер Спруил или кто угодно другой может контролировать поведение Хэнка. Прошлой ночью шел дождь, но на полях не осталось и следа от него. Хлопок стоял сухой, почва пылила. Но папа и отец видели в этом дожде предзнаменование грядущих неизбежных наводнений и теперь выглядели крайне озабоченными, что передавалось как заразная болезнь. Урожай в этом году был просто отличный, но у нас было всего несколько недель в запасе, чтобы все убрать, прежде чем разверзнутся хляби небесные. Когда трактор остановился возле прицепа, мы быстро разобрали свои мешки и полезли в заросли. Со стороны Спруилов не слышалось ни смеха, ни пения. От мексиканцев, оставшихся в отдалении, не доносилось вообще ни звука. Поспать я не рассчитывал, поэтому собирал волокно так быстро, как мог. Солнце поднималось, испаряя росу с коробочек и волокна. Тяжелый воздух прямо-таки лип к коже, одежда была насквозь мокрая от пота, пот капал с лица. Некоторое преимущество небольшого роста заключалось в том, что стебли хлопчатника по большей части были выше меня, и я хоть частично, но был в тени. Два дня напряженных сборов хлопка, и наш прицеп был полон. Папе повез его в город. Это всегда делал папе, а не отец. Точно так же, как с мамой и огородом. Это была одна из тех обязанностей, которые были распределены задолго до того, как появился я. А мне полагалось ездить с папе. Я всегда радовался, потому что это означало поездку в город, пусть только до Джина. Мы быстро поели и, сев в грузовичок, поехали в поле за прицепом с хлопком. Мы залезли на него и закрепили брезент, чтобы хлопок не унесло ветром. Это же настоящее преступление — позволить улететь хоть одной унции добра, в сбор которого вложено столько трудов. Когда мы подъезжали к дому, я увидел мексиканцев. Они сидели за амбаром тесной группой и медленно жевали свои тортильи. Отец был возле сарая для инструментов, латал шину от переднего колеса трактора «Джон Дир». Женщины мыли посуду. Тут папе вдруг остановил грузовик. «Побудь здесь», — сказал он, — «я сейчас вернусь». Видимо, что-то забыл. Когда он вернулся, в руках у него был дробовик 12-го калибра, который он, не сказав ни слова, засунул под свое сиденье. «Мы что, охотиться будем?» — спросил я, прекрасно зная, что ответа не получу. Случай с Сиско ни за ужином, ни потом на задней веранде не обсуждался. Думаю, что взрослые решили не касаться этой темы, по крайней мере, в моем присутствии. Но ружье наводило на самые разные мысли и предположения. Я тут же подумал о возможной перестрелке возле Джина в стиле Джина Отри. Хорошие парни, то есть фермеры, с одной стороны стреляют, прячась за свои прицепы с хлопком, плохие парни, Сиско и их приятели, с другой стороны стреляют в ответ. Свежесобранный хлопок летает вокруг, а в прицепы попадают новые и новые заряды. Звенят разбитые окна, взрываются грузовики. К тому времени, когда мы переехали реку, я уже видел множество мертвых тел по всему пространству возле джина. «Ты в кого собрался стрелять?» — спросил я снова, пытаясь заставить папе хоть что-то сказать. «Занимайся собственными делами», — мрачно ответил он, переключая скорость. «Может, ему надо было свести счеты с кем-то, кто его оскорбил?» А это напомнило мне одну из любимых в семействе Чандлеров историй. Когда папе был совсем молодой, он, как и многие фермеры, обрабатывал поле с помощью мулов. Это было задолго до появления тракторов, когда все работы на фермах выполняли только люди и животные. Один из наших соседей, вечный неудачник по фамилии Вулбрайт, однажды увидел папе в поле. По всей видимости, у папе был неудачный день, и мулы его не слушались. По словам Вулбрайта, папе колотил бедных мулов здоровенной палкой по головам. И когда потом Вулбрайт рассказывал эту историю в Ти-шоп, то добавил: «Если бы у меня тогда был под рукой мокрый джутовый мешок, я бы проучил Илая Чандлера». Его слова разнесли по округе, и папе узнал, что сказал Вулбрайт. Несколько дней спустя, после тяжелого и жаркого дня в поле, папе взял джутовый мешок, засунул его в ведро с водой и, не поужинав, отправился пешком за 3 мили к дому Вулбрайта. Или за 5 миль, или за 10. Зависело от того, кто это рассказывал. Добравшись туда, он позвал Вулбрайта и потребовал, чтобы тот вышел наружу поговорить. Вулбрайт как раз заканчивал ужин, а у него то ли была куча детей, то ли вообще их не было. Так или иначе, но Вулбрайт подошел к сетке, загораживавшей вход в дом, выглянул во двор и решил, что ему будет безопаснее посидеть внутри. А папе все орал ему, чтобы выходил наружу. «Вот тебе джутовый мешок, Вулбрайт», — кричал он. «Выходи, доводи дело до конца». Вулбрайт отступил еще глубже в дом. Когда стало ясно, что он так и не выйдет, папе швырнул мокрый джутовый мешок сквозь сетку на входе. А потом пошел назад домой 3, 5 или 10 миль и лег спать, так и не поужинав. Я слышал эту историю достаточно много раз, чтобы поверить, что это правда. Даже мама верила. Горячий нрав Илая Чандлера был хорошо всем известен в его молодые годы. Да и в 60 он по-прежнему заводился с полоборота. Однако он никогда не стал бы никого убивать, разве что при самообороне. И вообще он предпочитал действовать кулаками или не очень опасными предметами, вроде джутовых мешков. Ружье он взял с собой на всякий случай. Эти сиску ведь полные идиоты. Когда мы подъехали к джину, там все ревело и гремело. Впереди нас уже стояла длинная очередь из прицепов, и я понял, что мы тут несколько часов проторчим. Было уже темно, папе выключил мотор и забарабанил пальцами по баранке. А ведь сегодня играли «Кардиналс», и мне очень хотелось оказаться дома. Прежде чем вылезти из грузовика, папе внимательно осмотрел все прицепы, грузовики и тракторы, понаблюдал за рабочими с ферм и обслугой джина, занимавшимися своими делами. Он все пытался определить, не назревает ли какая-нибудь неприятность. Не увидев ничего подозрительного, он наконец сказал: «Пойду посмотрю, ты тут посиди». Я смотрел, как он пересек усыпанную гравием площадку и остановился возле группы людей, собравшихся рядом с офисом джина. Некоторое время он стоял там, говорил и слушал, что говорили ему. Возле прицепа впереди нас собралась другая группа, молодые люди. Они стояли там, курили и ждали своей очереди на разгрузку. Хотя джин сейчас был центром деловой активности, дела здесь делались медленно. Краем глаза я заметил какую-то фигуру. Она появилась откуда-то из-за нашего грузовика. «Привет, Люк!» — раздался голос, и я вздрогнул. Резко повернувшись, я увидел дружелюбную улыбку Джеки Муна, парня постарше меня, который жил в северной части города. «Привет, Джеки!» — ответил я с облегчением. На секунду я решил, что это один из сиску выскочил из засады. А Джеки оперся о передний бампер, встав спиной к джину, и достал уже свернутую самокрутку. «От Рики что-нибудь слышно?» — спросил он. «Давненько ничего не было», — сказал я. «Последнее письмо пришло пару недель назад». «Как он там?» «Да вроде ничего». Он чиркнул спичкой о борт грузовика и закурил. Это был длинный и тощий парень. Он очень долго, насколько я помню, был настоящей баскетбольной звездой в средней школе в Манетте. Они играли вместе с Рики, пока Рики однажды не застали курящим позади школы. И их тренер-ветеран, потерявший на войне ногу, выгнал Рики из команды. Папе потом целую неделю бегал по всей ферме Чандлеров, угрожая убить своего младшего сына. А Рики мне сказал по секрету, что ему все равно уже надоел этот бейсбол. Он хотел играть в футбол, но в Манете не было футбольной команды, потому что летом и осенью все заняты хлопком. «Я тоже, может, туда попаду», — сообщил Джеки. «В Корею?» «Да». «Я хотел бы спросить, с чего это он взял, что может понадобиться в Корее? На что уж я ненавидел собирать хлопок, но все равно предпочел бы заниматься этим делом, чем получить пулю». «А как же баскетбол?» — спросил я. Был такой слух, что Джеки пригласили в команду штата. «Да ухожу я из школы», — сказал он, выпустив клуб дыма. «С чего это?» «А надоело. 12 лет уже туда таскаюсь, больше, чем любой другой из нашей семьи. Хватит, достаточно поучился». В нашем округе ребята часто бросают школу. Рики тоже несколько раз пытался бросить, и папе в конце концов плюнул на это. А бабка, наоборот, настояла на своем, и Рики в конечном итоге все же получил аттестат. «Там многих ребят уже убили», — сказал он, глядя в пространство. А вот этого я вовсе не желал слушать, так что ничего ему не ответил. Он докурил свою самокрутку и засунул руки глубоко в карманы. «Говорят, ты видел эту драку с Сиску», — сказал он, не глядя на меня. Я понимал, что вопрос об этой драке непременно возникнет во время нашей поездки в город. И припомнил строгое предупреждение отца ни с кем этот инцидент не обсуждать. Но Джеки можно было доверять, он вместе с Рики вырос. «Да многие ее видели», — сказал я. «Да, но никто ничего не говорит. Эти хмыри с гор молчат, потому что один из них замешан. А местные молчат, потому что Илай всем велел заткнуться. Вот об этом как раз и говорят». Я верил ему и ни секунды не сомневался, что Илай Чандлер нажал на баптистскую братью, чтобы всем заткнуть рты, по крайней мере, пока не будет убран хлопок. «А что насчет Сиско? Да их вообще не видно, легли на дно. Похороны были в прошлую пятницу, могилу они сами рыли. Похоронили его позади методистской церкви. Стик с них глаз не спускает». В разговоре опять возникла долгая пауза, а Джин между тем продолжал грохотать позади нас. Джеки скрутил новую сигарету, прикурил и потом сказал: «Я тебя видел там, когда шла драка. Я почувствовал себя так, словно меня застукали на месте преступления. И все, что я смог из себя выдавить, было: ну и что? Я тебя видел, ты был там вместе с мальчишкой Пинтером. А когда этот болван с гор схватил палку, я поглядел на вас и подумал, что этим малышам не стоит на такое смотреть, и был прав. Хотел бы я, чтобы меня там не было». «Я тоже», — сказал он, и выпустил аккуратное колечко дыма. Я бросил взгляд в сторону Джина, чтобы убедиться, что папе стоит достаточно далеко. Он все еще был внутри здания, в офисе, где владелец Джина держал все свои бумаги. Между тем сюда подъезжали новые прицепы, они выстраивались позади нас. «Ты со Стиком говорил?» — спросил я. «Неа, и не думал, а ты?» «Говорил, он приезжал к нам». «А с этим болваном с гор он тоже говорил?» «Да». «Значит, Стик знает, как его зовут?» «Надо думать». «Так почему же он его не арестовал?» «Не знаю. Я сказал ему, что там было трое на одного». Он крякнул и сплюнул в кусты. «Все верно, их было трое против одного, но совсем не обязательно было кого-то убивать. Мне эти сиска вовсе не нравятся, они никому не нравятся, но ему не следовало их так избивать». Я ничего не сказал на это. Он затянулся и продолжал говорить, а дым выходил у него изо рта и ноздрей. У него все лицо было красное, и глаза так и сверкали, а потом он вдруг остановился и посмотрел на них, как будто его призрак какой схватил и заставил остановиться. А потом отошел назад и выпрямился, и еще раз глянул на них, на лежащих. Так глянул, как будто это сделал не он, а кто-то другой. Потом повернулся и ушел, пошел на Мейн-стрит, а все остальные, Сиско и другие, бросились к этим ребятам. Они взяли пикап Роу Данкана и отвезли всех домой. Джерри так и не очнулся. Роу сам повез его в больницу прямо посреди ночи. Но он говорит, что Джерри уже был мертвый, череп пробит. Двоим другим еще повезло, они не умерли. Он ведь и их тоже здорово избил, как и Джерри. Никогда такого не видел. Я тоже. Я б на твоем месте пока что избегал таких драк. Ты еще слишком мал. Не беспокойся за меня. Тут я посмотрел в сторону Джина и увидел Паппи. А вот и Паппи идет. Он уронил окурок и затоптал его. Никому не говори, что я тебе сказал, ладно? Конечно. Неохота мне связываться с этим болваном с гор. Никому не скажу. Передавай привет Рике, напиши ему, чтобы держался, пока я туда не прибуду. Напишу Джеки. И он растворился в темноте так же беззвучно, как появился. Еще один секрет, который надо хранить. Паппи отцепил прицеп и сел за руль. «Не стану я ждать 3 часа», — пробормотал он и завел двигатель. Он отъехал от Джина и направился вон из города. Где-то поздно ночью кто-то из рабочих Джина подцепит наш прицеп маленьким трактором и потащит его к Джину. Хлопок будет засосан по трубопроводу в Джин, и пару часов спустя наружу выползут 2 аккуратные кипы. Их взвесят, а затем от каждой кипы отрежут по образцу, которые отложат в сторонку, где их потом будет оценивать покупатель. После завтрака папа вернется к Джину, чтобы забрать прицеп. Он осмотрит кипы и образцы и придумает себе еще какую-нибудь причину, чтобы поволноваться. На следующий день пришло письмо от Рики. Бабка положила его на кухонный стол, где мы его и увидели, когда ввалились через заднюю дверь, с натруженными спинами и едва волоча ноги. Я собрал в тот день 72 фунта хлопка, настоящий рекорд на все времена для 7-летнего мальчишки. Хотя такие рекорды никто не регистрировал, потому что все любят приврать, особенно мальчишки. Папа и отец сейчас каждый день собирали по 500 фунтов. Бабка пела и улыбалась, и мы поняли, что в письме хорошие новости. Она тут же схватила его и прочитала нам вслух. Она уже выучила его к тому времени наизусть. «Дорогие мама и папа, Джесси и Кэтлин и Люк, надеюсь, что дома все в порядке. Никогда не думал, что буду скучать по сбору хлопка, но мне сейчас точно очень хочется быть дома. Я по всем по вам скучаю, по ферме, по жареным цыплятам, по Кардиналс. Никак не могу поверить, что Доджерс выиграли чемпионат. Мне от этого тошно. А у меня тут все в порядке. Здесь сейчас тихо. Мы больше не на передовой. Мою часть отвели 5 миль в тыл, так что мы отсыпаемся. Тут хорошо, нам тепло, мы отдыхаем, нас отлично кормят, и мы ни в кого не стреляем. Я уверен, что скоро буду дома. Есть ощущение, что все тут потихоньку закругляется. Доходят слухи о мирных переговорах и всем таком прочем, так что мы держим пальцы скрещенными. Я получил от вас целую пачку писем, это было здорово, так что пишите. Люк, твое письмецо было уж слишком короткое, напиши мне еще подлиннее. Все, надо бежать. Всем привет, Рики. Мы передавали письмо друг другу и перечитывали снова и снова. Потом бабка спрятала его в коробку из-под сигар, стоявшую рядом с радиоприемником. В ней хранились все письма от Рики, и нередко, зайдя ночью в кухню, можно было обнаружить там папе или бабку, которые их перечитывали. Новое письмо заставило нас забыть про натруженные мышцы и обгоревшую кожу. Мы быстренько поели, чтобы потом усесться вокруг стола и написать Рике ответные письма. Разложив бумагу на своей дощечке для письма с изображением индейского вождя, я взял карандаш и принялся излагать для Рики историю про Джерри Сиско и Хэнка Спруила со всеми подробностями. Кровь, разбитый в щепки деревянный брусок, Стик Пауэрс, все-все. Я не знал, как пишутся многие слова, так что действовал по наитию. Кто-кто, а уж Рики-то простит меня за ошибки в правописании. А поскольку мне не хотелось, чтобы кто-то из наших увидел, что я распространяю сплетни аж до самой Кореи, я тщательно прикрывал рукой свою дощечку. 5 писем были написаны одновременно, и я уверен, в них содержались 5 версий одного и того же события. Пока мы писали, взрослые вспоминали разные веселые истории. Это был счастливый момент посреди сбора урожая. Потом папе включил радио, и мы стали слушать про Кардиналс, пока наши письма становились все длиннее и длиннее. Так мы и сидели вокруг кухонного стола, смеялись, писали свои письма, слушали репортаж по радио, и ни у кого не было ни малейших сомнений в том, что Рики скоро будет дома. Он же сам написал, что скоро будет.